Глава 15. «Господин, это тяжело». «Жаль», — вздохнув, слез с Альмы. Она хоть и паук, но ей сложно передвигаться по песку. «А еще, кажется, я обгорела». Девушка коснулась человеческого плеча, и да, оно уже красное. «А ты как?» — обратился я к Кире. «Жарко, но держусь», — ответила пума, ходящая на задних лапах. «Хорошо, скоро дойдем уже. И пещера, скорее всего, охраняется, так что вперед меня не бежать. Действуем строго по моей команде». Мы шли меж двух барханов, но спасительной тени не было. Солнце в зените. Оно словно выжигало наши тела. Даже песок был раскален, и мне приходилось защищаться магией. Правда, магия здесь почти не работает, и даже защитить свои ноги было невероятно тяжело. Кира вместо алмазных сапог с трудом сделала себе каменные. А Альма — паук, точнее, ее нижняя половина. А вот верхняя — человек, с красивой грудью, гладким животом и... Снизу, в месте, где человек переходит в паука, имеется паучий хитин. Так что всяким там монстрофилам не повезло. Этот вариант арахны не тра... «Грррр!» Вдруг прямо из бархана показалась чешуйчатая морда какой-то псины. Размером с дворняжку, морда злая, а четыре ее глаза были полностью белые. Но при этом она сияла от духовной энергии. Псина закричала, используя духовную силу. Из-за подавляющей мощи чудовища мне пришлось сделать парочку шагов назад, а Альма с Кирой рухнули и задергались. Ранее я создал духовный доспех. Так вот, он лопнул. «Эх ты ж, псина!» — прорычал я, едва не потеряв сознание, и бросился в атаку. «Сильный духовный практик, да? И вот тебе, сука, камень!» Монстр искренне удивился тому, что я устоял и попытался скрыться в песке, но камень был быстрее. Раздался болезненный вой, а следом мой кулак обрушился на морду псины. Вот только она будто взорвалась энергией и меня отбросила. «Раур!» — подрыкнула гадина, выбираясь из песка. И только я поднялся, как она гавкнула, а в меня будто пушечным ядром попали. Я начал судорожно ставить защиту и готовить сферу боли, но этот его гав пробивал мои квадратные духовные доспехи. А когда духовная сила твари попадала в тело, показалось, что она сейчас взорвется изнутри. Аж волосы дыбом вставали. От боли взвыл пес, а это Кира метнула каменный сапог. А за ним полетели камни от Альмы. Обе, как я и требовал, не совались без команды, поэтому атаковали издалека. Вот только монстр отвлекся на них и, открыв пасть, гавкнул. Обеих попросту смело. Но эта атака оказалась слабее предыдущей, так что не смертельно. Зато я закончил свою сферу боли. И стоило монстру обернуться к летящему шару, как он жалобно заскулил, а миг спустя сфера ворвалась в его тушу и раздался визг полной боли. Подлетев к уродцу, со всей силы ударил по макушке и начал пинать по шее, пока то не хрустнуло. А монстр не перестал дергаться. «Уф!» — выдохнул я и обернулся. «Все живы?» «Да». Альма уже поднималась на паучьи лапы. Но выглядело неважно. Кира тоже встала, правда, как-то неуверенно. «Вот и еда», — поднял я псину. «Насколько знаю, местные твари насыщены духовной энергией. Но сперва укрытие». Я посмотрел на дыру в песке и задумался. После чего попробовал пролезть и попал в небольшую пещерку. Казалось, ее слепили из глины и камней. Пещерка небольшая, и мы, может, и уместились бы. Но паучья задница Альмы, скорее всего, не пролезет. Вздохнув, пришлось вылезать, и мы пошли дальше. Правда, далеко не прошли. «Простите, мне нехорошо». Ноги Альмы подкосились, и она упала. Солнечный удар. «Кира, сможешь бежать?» Я кинул взгляд на двухметровую пуму, стоящую на задних лапах, и та молча кивнула. «Отлично». Закинув недоарахну на спину, побежал. «За мной Кира». «Пс!» Вдруг из песка вырвался лангустовый скорпион. Но, получив пинка, улетел далеко-далеко. Наверное, в те края, где обитают лангусты. Мы мчались меж барханов, приближаясь к одинокой скале. Как показала практика, почти во всех них есть пещеры. А если нет, сделаем. «Кактус!» — обрадовался я, выбегая из-за очередного бархана. «Кактусы здесь, как правило, растут около скал и в более плотной почве. Так и здесь правило сработало. Скала, несколько кактусов и пещера. Но только мы приблизились, как в меня выстрелили сферой боли. Однако я сумел защититься. Три раза на одни и те же грабли я не наступлю». Уложив Альму, бросился к пещере, где ожидал увидеть гиену, но нет, там жил жуткий скарабей. Пришлось стену пещеры немного уделать, пока пробивал его панцирь, после чего выбросил тварюгу. Скарабеи невкусные. Подхватив Альму, занес ее в пещеру, вполне приличную. Она дарует спасительную тень. А Кира тем временем добыла нам кактус. Срезала каменным ножом. Большой такой кактус, примерно 1.3 метра в длину и 40 с лишним сантиметров в диаметре. Сперва я обмазал кактусовой мякотью всю человеческую тушку Альмы, после чего напоил ее соком и оставил отдыхать. Мы же с Кирой развели кипучую деятельность. Вскрыли ту псину, поискали камни, которые выложили перед входом в пещеру, и, нарезав мясо, положили на камни, наблюдая, как оно начинает жариться. Да уж. Теперь понимаю, почему пауки любят темные и влажные места. Им на таком солнце просто не выжить. Так что, пока жарилось мясо, я занялся шкурой псины. Опыта у меня много, так что я попробовал использовать кактус для обработки шкуры. Получилось, на удивление, неплохо. После чего с трудом выдавил из себя капельку маны, почистил шкуру и положил ее на солнце. Главное — не передержать. Но в целом вышло очень даже неплохо. «Вкусно!» — Кира наслаждалась мясом псины. «А еще восстанавливается духовная сила», — подметил я, чувствуя, как улучшается самочувствие. «И мне!» — раздался хрипловатый голос. Альма очнулась. Я принес ей кусок мяса, и та принялась его неторопливо есть. Однако постепенно девушка оживала и вскоре уже сидела с нами, гипнотизируя мясо на камнях, ожидая, когда же прожарится очередная порция. К счастью, солнце не настолько адское, чтобы быть подобным электроплите. Боюсь, иначе, выйдя из пещеры, мы тут же померли бы. Так что пока жарилось мясо, обгладывали кактус. И когда он стал заканчиваться... «Господин, это немного смущает». А алая пума, прикрывая пасть лапой, смеялась. А Альма смущалась. «Зато тебя так не тронет солнечный свет. Блондинки на своем примере доказали эффективность такого метода». Я показал большой палец, с улыбкой смотря на Альму, верхняя половина тела которой была скрыта кактусом. Я оставил отверстие для рук и лица, собственно, все. Теперь это кактус с паучьей задницей и ногами. Выглядит забавно. Особенно, когда мы после отдыха и еды вышли наружу. Человек со шкурой собаки на голове и шее, пума, идущая на задних лапах, и кактус-паук. Боюсь, если нас увидит, кто бросит пить. А нет, не бросит. «Какая необычная компания», — заявил старик, сидящий на камнях, а над ним красовался большой зонтик. Старик же был в одних лишь шортах и пил коктейль со льдом. «У меня точно такое же мнение», — хохотнул я, глядя на старика. «Добрый день, уважаемый». «Добрый, добрый», — поднял он ладонь в знак приветствия. «Давненько я не видел здесь высших. А высших, да еще и питомцев, тем более». «Здесь бывают высшие?» — поинтересовался кактус. «А почему нет?» — ухмыльнулся старик. «Не все высшие, как твоя подруга, живут в диком лесу». Он кивнул на Киру, после чего посмотрел на Альму. «А ты, судя по всему, из общины?» «Нет». «Да? Ну, во всяком случае, явно с ними связано. Лишь там старается соблюсти такой баланс человека и монстра. Обычно есть сильный перекос в одну из сторон. Но не буду допытываться». Старик отпил коктейль. «Просто интересно стало». «Тогда, может, подскажете, как выбраться отсюда? Я немного перемудрил и сам не понял, как попал сюда. Еще и их затащил». Я кивнул на женщин. «Сам? Тебе не больше 30, и уже сам попал сюда. Самородок, однако». «Мне почти 21, пожал я плечами, а у того брови полезли на лоб. интересно, и...» Он прищурился. «Зябликов, точно. Похоже, этому старому хрену удалось. А можно поподробнее?» — заулыбался я. «Не!» — тот вновь отпил коктейля. «Твой дед мне потом всю плешь проест. Ну его в сраку!» Старик расхохотался, а я сделал себе пометку в уме «побить деда», возможно, ногами. «Ладно, тогда, может, подскажете, как выбраться?» «Эх, тут все просто. Возвращайся к маяку, который ты оставил. Ну, а я...» Он допил коктейль и вскочил на ноги. «Пойду, пожалуй». Не успел я спросить, что такое маяк, как старик исчез. А с ним и его зонт со всем остальным. Ну, офигеть. А если я маяка не оставил и даже не знаю, что это? Ладно, пойдемте дальше. Мы еще долго шли молча и все, вероятно, размышляли над словами старика. Я думал над тем, как нам всем выбраться, а женщины над высшими и его словами о них. В итоге мы встретили странную, неведомую фиговину из камней. Она походила на цветок. И, вспоминая змею, которая облепила себя камнями и едва не превратила меня в блин, я решил обойти странную штуку. Но, обойдя ее, мы наткнулись на логово скорпионов. Эти твари метались духовными иглами, очень больнючими иглами. Благо, моя защита теперь более крепкая. Жаль, не могу защитить ПЖМ, так что пришлось идти в самую кучу тварей, а высшие обошли их с флангов. Альма пронзала их своими паучьими лапами, а Кира просто давила ногами в каменных сапогах. Так мы перебились с десяток тварей, а я понял — херня моя защита. «Может, я дам вам кактус?» — запаниковала Альма, когда я рухнул на песок и тяжело задышал. «Не влезу». Я закрыл глаза и попытался отдышаться, а паучиха встала надо мной, закрывая паучьей тушкой от солнца. Стало легче. «Нужно становиться сильнее. Нас насекомые отпинали». Кира также испытывала негодование. «Но даже простое наше пребывание здесь делает нас сильнее. Тут везде духовная энергия. Если ее поглощать, как делал тот старик, можно не только быстро восстанавливаться, но и развиваться. Для этого я и учил вас медитации». «Ладно». Вытянув руку, погладил брюхо паука, а та застонала. «Понял, трогать не буду». Выполз из-под Альмы и повел свою банду дальше. «Где нам дал по щам здоровенный такой камень? У него были глаза каменные. И, думается, мне внутри него живет какая-то тварюга. Я первый раз в жизни получил настоящего леща, причем духовной энергией. Благо, я понятливый, и второго леща не получил. И так шея едва выдержала. В том месте мы лишь слабаки и новички, и, кажется, я закинул нас в опасную зону. Потому что Василиса говорила, что блондинок забрасывала в относительно безопасные места. И, кстати, да, здесь ощущается куда более высокая концентрация энергии. Потом мы долго блуждали по пескам, пока не нашли убежище. Сменили Альме кактус, а я себе сделал кактусовый шлем. В следующем убежище я засунул в кактус Киру. Да, выглядело это просто потрясающе. Лишь хвост и лапы торчали. Ладно, дырки для ушей тоже сделали. Оказалось, что кактусы дают неплохую защиту от духовных атак. Кира стала грозой духовных тварей. Ее мощные лапки позволяли ей быстро добегать до твари и падать на нее колючками. Но лишь до тех пор, пока кактус не лопнул. «Мы уже довольно долго здесь», — заметила Альма, когда мы прятались под большим камнем. Там была нора, весьма прохладная. «Думаешь?» — переживав лангуста, спросил у нее. «У меня здесь притупляется чувство времени». «Да, уже несколько дней, как минимум». «Мы же не умрем, наши тела», — насторожилась Пума. «Нет, здесь время течет иначе», — успокоил я ее. «Хотя в прошлый раз я стоял так долго, что у меня ноги онемели. Или это было в позапрошлый раз? Ладно, неважно». Мы продолжили есть лангуста. Точнее, он еще и скорпион, но мясо нежное и вкусное. А потом мы попали в пылевую бурю. И хорошо женщинам. Кактусы защищали их. А я вот познал все прелести этого явления на своей шкуре. В прямом смысле слова. Мелкие камешки царапали тело, благо у меня прочная кожа. После бури нас чуть не сожрал огромный краб. Он лишь в высоту был 3 метра. Победили его лишь тем, что Кира его отвлекла, а я оседлал Альму, и пока она убегала от монстра, я лупил его сферами боли, пока не разрушил душу. И не зная, сколько мы провели времени рядом с трупом краба, но мы сожрали его целиком. Там под тонну крабьего мяса было. Кишки и прочую дрянь мы выбросили. Это было оргазмически вкусно. Санкт-Петербург. Особняк на берегу Ладожского озера. Некоторое время назад. В особняке князя Пугачева проходил традиционный роскошный бал. Но на этот раз праздничного настроения у людей не было. По крайней мере, у тех, кто в теме. Остальные же веселились и искренне наслаждались балом. А вот в кабинете князя состоялся очень серьезный разговор. «Позорище!» — князь качал головой, выслушав доклад от одного из графов. Всего в помещении находилось 13 человек. «А ведь прикрывался тем, что он финансовый гений!» — вдруг расхохотался князь. «Да уж, по делам ему!» «Но с ним полегло с десяток родов, с которыми мы сотрудничали в плане логистики. Все транспортные компании временно закрыты. У нас настоящая катастрофа», — паниковал один из герцогов. «Поэтому чем раньше закончится расследование, тем лучше», — заулыбался князь и кинул взгляд на пухлого мужчину. «Ты подготовил?» «Да-да, князь», — толстяк едва не порвал щеки от столь широкой улыбки. «Все документы подготовлены. Как только закончится расследование, мы первые купим эти предприятия». Остальные в помещении расширили глаза. Кто-то от удивления, а кто-то от понимания того, что затеял князь. «Молодец», — закивал Пугачев. «Вскоре вся транспортная империя Смирских будет нашей». «Но это же огромные деньги», — удивился один из герцогов. «Наш французский друг Жан готов профинансировать это мероприятие за небольшой процент акций. Поэтому деньги будут, а также поддержка», — хмыкнул князь. «А что касается Зябликова, мне тут доложили, что на него было совершено покушение, и кто-то пытался нас подставить. Есть идеи, кто это такой дерзкий?» Люди переглянулись, но идей ни у кого не было. «Узнать и отомстить. Мне бы не хотелось, чтобы в гости заскочила та горилла», — приказал князь и покривил лицо. Да не только он. Род Шпротовых был уничтожен меньше, чем за день всего лишь одним человеком. Впрочем, они и так были под нож. Просто в случае, если бы империя их ликвидировала за торговлю наркотиками, имущество рода было бы выставлено на аукцион. А тут Зябликовы наложили свои лапы на это имущество. Что-то, конечно, империя заберет себе, но и Зябликовы не были дураками. «Ладно, не будем о плохом. Будем о предстоящих событиях. О поляках», — заговорил князь. «Слышал, они снабдили скандинавов чем-то нехорошим». «Викинги жаждут мести и обязательно ударят по Санкт-Петербургу. Они сожгут наш великолепный город, не оставив здесь камня на камне», — заявил один из мужчин. «Да». Князь Пугачев вновь скривил лицо. «Император своей карательной операцией лишь взбесил скандинавов. Дурак! Но и они идиоты. Попытаться сжечь и уничтожить Академию Приручителей. А может, все наоборот? Император настоящий гений. Ведь нам теперь гарантированно придется отражать нападение этих немытых дикарей. М-да». Тут же загалдел народ, выдавая различные теории, вплоть до самых безумных. Но люди замолчали, стоило князю поднять руку. «Все успели подготовиться?» — спросил князь, а те закивали. «Хорошо, покажем этим недолюдям их место. А теперь обсудим вот кого. Княжну Белкину, которая приручила высшего». «Гав! Ой, да закрой варежку!» — рыкнул я и, подскочив к псине чешуйчатой, дал по мордасам. «Бей его!» Женщины-кактусы навалились на пса, и мы всей толпой запинали его. Это уже пятая гавкалка. И с каждым сражением мы лучше переносили его звуковые атаки. Сейчас же лишь поморщились. Я научился ставить более мощную защиту, а женщины просто стали крепче. Но чего я не научился, так это тому, как нас вытащить отсюда. Проскулила псина перед своей смертью. «Еда!» Кира сразу принялась разделывать тушу. «Пока будем искать убежище, она подсохнет и немного пропечется». «А мы здесь уже где-то 3 месяца», — произнесла Альма, когда мы пошли дальше. «С нашими телами все будет в порядке». «Не уверен», — я посмотрел на паучиху кактус. «Вы-то вернетесь в татуировки, а вот что там со мной творится, я прям совсем не уверен». Девушка поджала губы, и мы пошли дальше. И некоторое время спустя я заметил одну странную вещь. «Темнеет, что ли?» «А, и правда». Альма тоже заметила. «Ночью в пустыне холодно, а в духовном пространстве не уверен. Нужно поспешить и найти укрытие». Я повел женщин дальше без остановок на ужин, и мы не нашли ни одного чудовища. Они будто попрятались, и эта малость настораживает. Темнело не сказать, что быстро, но мне сложно судить. Все же мое восприятие времени здесь работает лишь кое-как. Благо, мы успели найти пещеру. Там жила гиена, но ее съел какой-то тигроудав. А вот тигроудава съел здоровенный богомол 2 метра в высоту. И уже богомола я с компанией и отпинал. Теперь ждем, кто попробует отпинать нас. Похоже, чудовища очень боятся ночи. И это явно не из-за холода. Хотя он тоже начал быстро ощущаться. Но тут скорее нечто... я бы сказал, жуткое и морозное. «Что это за звук?» — дернулась Альма. Она уже стянула кактус, как и Кира. Мы заозирались, но ничего не увидели. И вдруг вновь звук. А потом еще. Подготовившись к бою, я взял камень. Позади меня встали женщины, и вдруг в пещеру заходит богомол. Мертвый заходит. А за ним все остальные неудачники. «Гаурм!» — зарычала псина, которую мы оставили на еду. Вот только она уже была выпотрошена. «Офигеть, зомби! Пасть закрой!» Я схватил псину за лапу и ударил об стену пещеры, после чего принялся лупить богомола. Лапы-клинки мы ему уже обломали, да и башку снесли. Но как убить мертвого? Я луплю его, ломая конечности, а там остальные твари полусъеденные лезут. Еще и кусаются черти. «Что происходит?» — перепугалась Альма. А вот Кира уже бросилась ко мне, когтями атакуя мертвецов. «Черт его знает!» Я оторвал у псины лапы и выкинул из пещеры. Да и череп раздавил. Но и лапы, и туша зашевелились. Офигеть! «Мамочки!» Альма еще сильнее перепугалась. «Стоп! Душа! Я ее вижу! Правда, она почему-то черная!» «Альма, прикрой меня!» Я отбежал назад, и мое место у входа в пещеру заняла паучиха. Пусть и боялась до дрожи в паучьих ногах. Я же, присев, начал создавать сферу боли и даже не отвлекался, когда ко мне подползла лапа псины. Она пыталась меня поцарапать, но скорее раздражала. Вот только почему-то было очень сложно создать сферу, что-то мешало. «Понял. Эти твари выкачивают духовную энергию. Ах вы ж...» Метая сферу боли в черную душу, которая и управляла конечностями псины. А ее взяло и разорвало. Черную душу, в смысле, разорвало. Нас окатило теплом, которое взбодрило меня, а остальных тварей заставило взвыть и сильнее наброситься на нас. Но вдруг Кира пошатнулась и упала, благо я уже закончил. «Зажарись, скотина!» Подскочив к богомолу, засунул в него сферу боли, и тут рухнул груда изувеченного мяса, а нас вновь окатило теплом. Даже Кира очухалась. «А ты? Ты сдохнешь!» — рычал я, пытаясь атаковать последнюю тварюгу. Была вроде еще одна, но она сбежала. Пшш! Тигровая змея или кто там попыталась развернуться и убежать, но я придавил ее и, выставив палец, принялся стрелять духовными иглами, наблюдая, как черная душа покрывается дырами. Умирает. И вот очередная волна тепла. Похоже, эти твари при смерти отдают всю энергию. «Все в порядке?» — спросил я после того, как плюхнулся на каменный пол. «Не очень», — промурлыкала пума, и хромая подошла ко мне и упала мордочкой мне на колени. Также рядом присела Альма. «Это было тяжело», — добавила паучиха. «Страшное место. Это духовное пространство». «Есть такое», — вздохнув, начал отдыхать. Однако зомби считали иначе. Сперва мы увидели глаза, в которых отражался свет луны, а потом десятки глаз. И ладно бы только это, но мы вдруг ощутили настолько сильное давление, что дышать стало невозможно. Мы натурально стали задыхаться. «Ш-ш-ш-ш!» Вдруг в пещеру шустро заползла змея. «Мия!» Она бросилась ко мне, и только я взял ее на руки, как она вспыхнула энергией, и... «Мы вернулись!» «Господин!» Меня обхватила Блэр и начала реветь. «Туалет!» Я вырвался из объятий и, вскочив на ноги, упал. Ноги затекли. Альма с Кирой уже умчались, а я пополз. Благо, мне помогла Блэр, и в доме было больше одного туалета. Уф, с полчаса, наверное, сидел на белом троне. Кстати, на мне была одежда, а шкур не было. На женщинах также одежда была. Получается, я не могу выносить из духовного пространства что-либо. Обидненько. Но ладно. Нужно просто стать сильнее. Впрочем, вытянув руку, начал в ней создавать сферу боли. Ее не было видно обычным глазом, но если влить в них духовные энергии, то это становится возможным. А еще теперь она создается быстрее и бьет сильнее. Значит, я все же стал сильнее. Это влияние мяса того краба или победы над зомби? Или все вместе? Не знаю. Однако мне нужно научиться возвращаться туда и уходить обратно. Чувствую, что там я смогу открыть немало секретов, включая того, кто такие высшие приручители. Покинув трон, наткнулся на Блэр. Она сторожила в коридоре. «Господин, вы больше дня сидели в медитации, а я не могла вас разбудить никак». Девушка-лиса прижала ушки, а мне так тепло стало. «Все же приятно, когда за тебя переживают». «Господин», — замялась девушка, а хвосты завиляли. «Шш! Шш!» — мою ногу обвила Мия. «Эй, он мой!» «Шш! Рр! Шш!» «Не ревнуй к ребенку!» — хохотнул я и, взяв Мию, зацеловал всю. «Спасибо, малышка, ты нас выручила». «И меня поцеловать, это я Мию принесла», — бормотала та себе под нос. Пришлось и Блэр поцеловать, но вдруг зазвонил телефон. «Сестра! Во что они там уже успели вляпаться?»